Эдем, согласно библейской традиции, страна, где обитали Адам и Ева, до грехопадения, синоним рая. В голову ей пришли строки из детской песенки: «Сколько миль до Вавилона? Добрых 60. Обернусь ли засветло до места и назад?» Вавилон — древний город в Месопотамии, к юго-западу от современного Багдада, в 19-6 веках до нашей эры столица древнего государства Вавилонии. Но она назад не поспела, она в Вавилоне. А может, и никогда не сможет вернуться назад. Так в Вавилоне они с Эдвардом и останутся. Что-то она хотела у Эдварда спросить там, в саду. В саду Эдемском. Они с Эдвардом спросить у Эдварда, а миссис Клейтон позвала и вылетела из головы. Но надо вспомнить, потому что это важно. Что-то не вязалось. Пальмы, сад, Эдвард, сарацинская дева, Анна Шейли, Руперт Крофтон Ли. Что-то неладно, если бы вспомнить. Навстречу ей по гостиничному коридору идет женщина в хорошо сшитом костюме. Это она сама. Но когда поравнялись, у нее оказалось лицо Катерины. Эдвард и Катерина. Нет, глупости. «Идем со мной», — говорит она Эдварду, — «разыщем Сьели Фаржа». И вот уже он здесь, в лимонно-желтых замшевых перчатках, с заостренной черной бородкой. Эдвард пропал, она осталась одна. Надо поспеть назад из Вавилона, пока не стемнело. Близится тьма. Вильям Шекспир, Антоний и Клеопатра, акт 5, сцена 2. Кто это сказал? Насилие, террор, зло, кровь на драной гимнастерке. Виктория бежит, бежит по гостиничному коридору, а они за ней. Она проснулась и долго не могла отдышаться. «Кофе?» — предложила ей миссис Клейтон. «Вам как жарить яичницу? Яйца взбить?» «Да-да, очень хорошо. У вас неважный вид. Не заболели?» «Нет, просто плохо спала. Неизвестно почему. Кровать такая удобная. Включи, пожалуйста, приемник, Джеральд. Сейчас будут последние известия». Как раз, когда пропищало 9, появился Эдвард. «Вчера вечером в палате общин премьер-министр доложил свежие подробности о сокращении долларового импорта. По сообщению из Каира, здесь был обнаружен в Ниле труп сэра Руперта Крофтона Ли». Виктория со стуком поставила на блюдце чашку с кофе. Миссис Клейтон вскрикнула. «Сэр Руперт вышел из гостиницы вскоре по прибытии самолетом из Багдада и ночевать не вернулся. Через 24 часа был найден его труп. Причиной смерти был удар ножом в сердце. Сэр Руперт был знаменитым путешественником. Он пересек Китай и Белуджистан и был автором нескольких книг». «Убийство!» — воскликнула миссис Клейтон. «По-моему, сейчас нет места хуже, чем Каир. Ты что-нибудь знал об этом, Джерри?» «Знал об его исчезновении», — ответил мистер Клейтон. «Он получил записку с нарочным и поспешно ушел из гостиницы пешком, никому не сообщив, куда направляется». «Вот видишь», — сказала Виктория Эдварду после завтрака, когда они остались вдвоем, — «все оказалось чистая правда. Сначала этот парень, Кармайкл, теперь сэр Руперт Крофтон Ли. Мне очень жаль, что я назвала его спесивым. Сейчас это звучит жестоко. Всех, кто хоть что-нибудь знает об этом странном деле, убирают с дороги. Эдвард, как ты думаешь, может, в следующую очередь моя?» «Кажется, тебя это очень радует. Любишь ты драматизировать, ей-богу. Зачем кому-то тебя убирать? Ведь ты же на самом деле ничего не знаешь. Ну, прошу тебя, пожалуйста, будь как можно осторожнее». «Нам обоим надо быть осторожнее. Я ведь и тебя тоже втянула». «Ну, это пустяки. Зато не так скучно». «Это-то да. Но ты все-таки поостерегись, ладно?» Она поежилась. «Ужасно как-то. Был человек такой живой. Я про Крофтона Ли. И вот теперь его тоже убили. Можно испугаться. По-настоящему испугаться». Глава 16. «Нашли своего приятеля?» — спросил мистер Дейкин. Виктория кивнула. «А больше ничего?» Виктория сокрушенно покачала головой. «Ну, ничего, не вешайте нос», — сказал мистер Дейкин. «Помните, в нашей игре определенных результатов добиваешься редко. Вы могли случайно набрести на что-нибудь, всякое бывает, но я не строил на этом никаких расчетов». «Можно я еще попробую?» «А вам хочется?» «Да, Эдвард собирается меня устроить на работу в масличную ветвь. И если я там буду на чеку, может, что-нибудь я обнаружу, мало ли, ведь верно? Там знают Анну Шейли». «Вот это уже интересно, Виктория. Откуда вы узнали?» Виктория передала ему рассказ Эдварда про то, как Катерина сказала, что вот приедет Анна Шейли и все возьмет в свои руки. «Очень интересно», — повторил мистер Дейкин. «А кто она, это Анна Шейли?» — спросила Виктория. «Что-то же вам о ней должно быть известно? Или это просто вымышленное лицо?» «Нет, не вымышленное. Она доверенный секретарь одного американского банкира, главы Международной банковской корпорации. 10 дней назад она выехала из Нью-Йорка и прибыла в Лондон, после чего пропала». «Пропала? Но она жива?» «Если и нет, то, во всяком случае, ее тело обнаружено не было». «Но возможно, что ее нет в живых?» «Вполне возможно. А она не собиралась в Багдад?» «Не имею понятия. Из слов этой девушки по имени Катерина следует, что собиралась. Или, правильнее сказать, собирается, ведь у нас нет оснований считать ее мертвой. Может быть, я в масличной ветви смогу еще что-нибудь узнать?» «Может быть, но я опять предостерегаю вас, Виктория, будьте осторожны. Организация, против которой вы хотите работать, действует беспощадно. Было бы крайне нежелательно, чтобы ваш труп выловили из тигра». Виктория поежилась и пробормотала, как сэра Руперта Крофтона Ли. «А знаете, в то утро, когда он сидел в отеле Тио на балконе, в нем было что-то странное, что-то меня удивило, но никак не могу вспомнить, что...» «Странное? В каком смысле?» «В смысле, какое-то не такое». Отвечая на его вопросительный взгляд, она досадливо покачала головой. «Позже, наверное, вспомню. Да я думаю, это не важно». «Тут все может быть важно. Если Эдвард устроит меня на работу, он считает, мне нужно будет снять комнату, как сделали другие девушки. У них там есть что-то вроде пансиона или общежития, чтобы я не оставалась здесь». «Да, так вы привлечете меньше внимания. Багдадские гостиницы очень дорогие. У вашего приятеля, похоже, есть голова на плечах. Хотите с ним познакомиться?» Дейкин покачал головой. «Нет, нет. Скажите ему, чтобы он держался от меня как можно дальше. Вы, как ни печально, после той ночи, когда погиб Кармайкл, по-видимому, находитесь под подозрением. Но Эдвард с тем событием никак не связан. И со мной тоже. Это ценно. Я все время хотела вас спросить, кто же все-таки ударил Кармайкла ножом? Какой-то человек, который выследил его и пробрался в гостиницу?» «Нет», — задумчиво проговорил Дейкин, — «это исключено». «Почему же?» «Он приплыл на Гуфа. Это местная лодка. И хвоста за ним не было. Мы это знаем, потому что мои люди держали берег под наблюдением». «Значит, кто-то в гостинице?» «Да, Виктория. И даже более того, кто-то именно в этом корпусе. Я сам сторожил у лестницы, и никто не поднимался». Он бросил взгляд на ее обескураженное лицо и спокойно продолжал. «Тем самым у нас очень небольшой выбор. Вы, я, миссис Кардью Тренч, Маркус со своими сестрами, несколько престарелых слуг, которые работают здесь много лет, некто Харрисон, прибывший из Киркука и ни в чем подозрительном не замеченный, медицинская сестра, работающая в еврейском лазарете. Это может быть любой из перечисленных людей». «Может быть. Но есть одно очень веское соображение против». «Какое?» Кармайкл был настороже. Он знал, что приближается решающая минута. Он был очень чуток к опасности. Как же он мог с его-то чуткостью так подставиться? «Может быть, те полицейские?» — высказало предположение Виктория. «Да нет, они явились уже потом, с улицы. По-видимому, получили какой-то сигнал, но сами нанести удар не могли. Нет, удар, вероятно, нанес кто-то из своих, кого Кармайкл хорошо знал, и... или же тот, кто, на его взгляд, не мог представлять опасности. Если бы только выяснить...» Вслед за радостью свершения всегда наступает спад. Добраться до Багдада, разыскать Эдварда, проникнуть в тайны масличной ветви — это были захватывающие задачи. Но теперь, достигнув цели, Виктория в редкие минуты самоанализа стала задаваться вопросом, а что она, собственно, тут делает? Восторг встречи с Эдвардом наступил и прошел. Ну, хорошо, она любит Эдварда, и Эдвард любит ее. Они работают в одном учреждении. Но если рассудить на холодную голову, чем они тут в сущности занимаются? Каким-то образом, то ли хитрыми доводами, то ли простым нахрапом, но Эдварду удалось устроить Викторию на низкооплачиваемую работу в масличную ветвь. Все свое рабочее время она должна была просиживать в темной комнатушке, и при электрическом свете печатать на неисправной машинке разные объявления, письма, антиалкогольные манифесты и программы масличной ветви.